Конец шел на конец. Нервский конец на Людин, Славинский на Плотницкий, околоток на Загородный конец. А там сходились улицы с улицей, и кровопролитие из носов шло великое. Становились фонари под глазами, сворачивались на сторону скулы салазки. Доставалось микиткам и ребрам. В порыве крайнего увлечения торговая сторона шла лавой на Софийскую. И тогда в битве участвовали не одни молодые рецки, рыбники да мужики-вечники, а выступали солидные житые люди и бояре, и гости, молодое и старое. Такую картину разуму изобразила из себя Вече в этот достопамятный день. Богатырь-рыбник схватил за ноги тщедушного тяглеца Петбляника и стал махать им направо и налево, словно мешком, и приговаривать избылины. Захватил Илья тот за ноги татарина, стал кругом татарином помахивать. Где махнет, там улица татаровей, отмахнется с переулками. Примечание. Петбляника. Крестьянина из Подгороднего на Ильмени села Петбляны. Но серые лапотники навалились массой на рыбников и рецких молодцов. Отбили мужичка, которого рыбник замахал и заколотил чуть не до смерти. Приперли своих противников к стенам, ринулись, как звери, и на самих торговых и степных людей и превратили Вече в чистое побоище. Тщетно все старосты концов, сотники и тысячские, размахивая своими должностными знаками, бердышами и почетными пальцами, крича и ругаясь, силились остановить побоище. Оно разгоралось все сильнее и сильнее. Напрасно кричал посадник, грозя сложить с себя посадничество. Его голоса никто не слыхал. Один вечный звонарь радовался, глядя с своего возвышения на побоище, которым он так привык и которые с детства умиляли его вольную новгородскую душу. «Так их, пёсих детей, так, детушки, не продавай воли новгородской! Крепче, крепче!» Мужики одолевали. Там, где недавно богатырь-рыбник махал на все стороны тяглицам, уже не видно было этого богатыря. Осиливаемый вечниками, которые цеплялись за него, как собаки за раненого медведя, он сгреб разом троих мужиков и повалился с ними на землю. Другие бросились кто на него, кто за него, тут же падали в общей свалке, сцепившись руками и ногами или таская друг друга за волосы и катались клубками. На них лезли и падали третьи, на третьих четвертые, так что над рыбником и его жертвами образовалась целая гора курган из вцепившихся друг в дружку борцов, тузивших друг друга по всей площади, постоянно путались потерянные в бою шапки, рукавицы, пояса. Тут же краснели, чернели и рыжели на снегу лужи, выпущенные из носов крови и клочки брат честных. Но этого мало. У господина Великого Новгорода, как и Древнего Рима, имелась своя Торпейская скала для сбрасывания с нее всех провинившихся перед державным городом. Такую Торпейскую скалу в Новгороде заменял Великий мост, соединявший Софийскую сторону с Торговой. Мост, с которого когда-то новгородцы свергнули в Волхов своего бога, идолище Перунище. Этому богу с этого самого моста новгородцы постоянно приносили потом человеческие жертвы. «С мосту, злодеев!» — кричали осилившие мужики. «На мост! К Перунищу их! Волоки упадыша! Он заварил кашу! Он мутит Москвой!» За волосы, за руки, за ноги, избитые, окровавленные, волоклись уже некоторые жертвы державного гнева. Все повалило за этой страшной процессией, чтобы посмотреть, как будут злодеев сбрасывать с моста. Зрелище достолюбезное, красота неизглаголанная. «Поволокли, поволокли, детушки! Фу-фу-фу!» — радовался с колокольни вечный звонарь. Вдруг раздался детский крик, от которого многие невольно вздрогнули. «Мама! Мама! Батю волокут с мосту!» ту же минуту женщина, протискавшись сквозь толпу, стремительно бросилась на одного из влекомых мосту, обхватила его руками, да так и окоченела на нем. «И меня с ним! И меня с ним!» — безумно причитала она. Но в это время толпы невольно шарахнулись в сторону. От моста в середину озадаченных толпищ, подняв над головой большой черный крест с ярко блиставшим на нем серебряным распятием, шел седой монашек. Льняные волосы его, выбивавшиеся из-под низенького черного клобучка, и такая же белая борода трепались ветром и, словно серебряные, сверкали на солнце. Он казался каким-то видением. «Преподобный Зосима! Зосима угодник!» — прошел говор по площади, где все еще шло побоище. Это был действительно Зосима Соловецкий. Что-то внушительное и страшное виделось в его одинокой фигуре с распятием над головою. «Детки мои! Народ православный! Что вы делаете? Опамятуйтесь, православные! Не губите души христианские! Не губите града Святой Софии премудрости Божией! По что вы катараетесь и ротитесь? По что, брат на брата, распаляете сердце ваше? Убейте меня, грешного! Меня сверзите с великого мосту! Токмо град свой и души свои не губите!» Толпа оцепенела на месте. Самодержавный мужик-вечник, превратившийся было в зверя, монашка с крестом, испугался. «Ко мне, детки, кланяйтесь распятому заны! Его молите, да пощадит град ваш! Кланяйтесь знамению сему!» И он осенял крестом испуганные толпы направо и налево. Новгородцы падали ниц и крестились. Буря мгновенно утихла. «Эх, ма, не дал доглядеть до конца», — ворчал звонарь, спускаясь с колокольни.